Глава 25. Интерлюдия. Анна торопливо вышагивала по улице. Ветер дул в спину, норовя закинуть туда снежинки. Потому девушка куталась в пушистый воротник и вжимала голову в плечи. Ей нужно было успеть еще на одну встречу сегодня. Подойдя к нужному дому, она поднялась на второй этаж и постучала в дверь, которую тут же открыли. Девушка прошмыгнула в темный коридор. Здесь ее встретил полноватый мужчина в теплом домашнем халате. «Ну как, Аннушка, принесла?» Захар Крапивин нетерпеливо потер ладонями. «Да, вот», — ответила она и передала маленький мешочек. Мужчина тут же его раскрыл и высыпал 10 высокоуровневых макров себе на ладонь. Какое-то время он смотрел на них с улыбкой, а потом спрятал в карман халата. «Твой начальник как, ни о чем не догадывается?» «Какая разница?» — нахмурилась Анна. «Я ведь потом верну их стоимость. Ты ведь поможешь мне?» «Конечно, помогу. Конечно». Он зажал ее ладонь между своими и заискивающе посмотрел в глаза. «Ты сегодня такая красивая!» Девушка улыбнулась, а мужчина поцеловал ее в щеку, чем заставил смутиться. «Мне пора». «Да, да, конечно, иди. Если что-то случится, обязательно сообщай. Буду тебя ждать с нетерпением». Выйдя на улицу, она остановилась за углом здания, куда не задувал ветер, и разжала ладонь. Там лежал браслет из ракушек. Миленькая, но детская безделушка. Почему Захар постоянно дарил ей подобные вещи? И почему ей каждый день так нестерпимо хотелось увидеть этого человека? А после встреч всегда наступала легкость и облегчение. Неужели это и есть любовь? Она ведь раньше... А что раньше? Что она на самом деле испытывала? Разве не из-за Яны избегала завхоза Академии? И все же Анна пришла в кафе первой и заняла дальний столик. Но сестру ждать долго не пришлось. Яна была такой же, как обычно, уверенной и неотразимой. Но Анна слишком хорошо ее знала. По незначительным движениям и глазам она поняла, что случилось нечто серьезное. Сергей подробностей процесса ей так и не поведал, но, вернувшись довольным, подтвердил, что суд принял его сторону. «Рассказывай, как дела?» — спросила Анна, когда сестра села. «А то ты не знаешь!» Яна презрительно ухмыльнулась. «Вообще-то нет», — вздохнула младшая. «Похоже, Сергей до сих пор мне не доверяет. Я не знала, какой будет линия защиты на суде, да и вообще ничего. Даже когда он встречался с адвокатом, мне неведомо. Сама только вчера узнала, что Сергей выиграл». При словах о доверии кольнула совесть. «Нет, это другое, она все вернет». Старшая тем временем слушала ее с явным недоверием на лице. «Ян, правда. Ты же меня знаешь, он, конечно, был уверен в успехе. Собственно, как и вы с мамой. Я же не всевидящая, не гадалка, чтобы что-то знать наверняка». Теперь уже Яна вздохнула и отвела взгляд. Конечно же, она знала свою сестру, причем, может, даже лучше, чем себя. Со стороны всегда все кажется понятнее. «Ты и правда ничего не знаешь?» — тихо сказала она. «Ну когда я тебе врала?» Недовольно пробубнила Анна и взяла сестру за руку, переплетая пальцы. «Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне, как и ты на моей. Сестры навек. Я же не прошу делиться какими-то планами и подробностями. Просто хочу узнать, как дела. Я ведь вас люблю с мамой и переживаю. Но от Сергея ты не уйдешь», — печально констатировала факт Яна, но руку сестры не оттолкнула. «Ты же сама прекрасно понимаешь, что он настоящий глава рода». «Теперь-то понимаю». Яна стала чуть серьезнее. «На суде случилось такое? Никто не мог предвидеть подобного. Это... Нечто невообразимое. Такого раньше никогда не случалось. Она сжала пальцы. «О чем ты, сестра?» — удивилась Анна. «Не знаю, как, но Сергею удалось по-настоящему призвать образ первопредка в зал суда и поговорить с ним». «Быть не может!» — поразилась Анна, сплеснув руками. «Вот и я о том же!» Яна скрестила руки на груди. «И Скоробей ясно дал понять, кто глава рода, согласно его решению». Яна притихла, о чем-то задумавшись. «Понимаешь?» Яна посмотрела в глаза сестре и взяла ее за ладонь снова. «Я в тот момент очень испугалась. Как тогда во сне, когда он по-настоящему явился перед нами. Это был кошмар. Вот и сейчас меня настигли такие же чувства. Я ощутила себя совсем крошечной песчинкой в этом мире. А Скоробей, он был огромен. И он с укором посмотрел на меня, и в тот момент я поняла, насколько же сильно ошибалась». Голос Яны дрогнул. Она быстро разорвала контакт рук и отвернулась в сторону, так как вернулся официант с их заказом – кофе и круассаны. Когда он ушел, девушка продолжила. «Первопредки не где-то там». Она сделала неопределенный жест рукой. «Они здесь, рядом. Самые настоящие и живые. Мама совершенно не понимает всего этого. Она не маг и, возможно, не ощутила ничего особенного в тот момент. Но боги влияют на жизнь дворян. Это не просто сила. Это все не просто так. Не знаю, как тебе объяснить, но это не банальная помощь извне. Аристократы действительно избранные богами. И ведь у нас появился такой шанс стать привилегированной кастой, а мы так глупо его упустили. У меня больше нет кольца, нет связи со Скоробеем. Пусть привилегии общества на месте, но я не баронесса. Да, я все еще маг, но мне никогда не сравниться с настоящими аристократами. Яночка, не говори так. Ты очень, очень сильная. Попыталась поддержать сестру Анна. Про то, что скоро та может получить поддержку бога другого рода, младшая решила не напоминать, так как знала, с Катапумовым Петром у них отношения непростые. «Возможно, ты и права. Но все не так просто», — покачала головой старшая. «Я виновата. Скоробей никогда не простит меня. Сергей же...» «Даже не представляю себе такой ситуации, когда могла бы прийти к нему и о чем-то попросить. Но, Яна, мы сестры. Я могу вступиться за тебя. Не нужно!» Та резко оборвала младшую. «Мама этого просто не переживет. Если и я ее покину, то она останется совсем одна». «Ян, ну ты чего?» — возразила Анна. «У нее же есть Михаил, они любят друг друга». «Любят? Как же?» — презрительно усмехнулась старшая и отвела взгляд. «После заседания суда Михаил устроил такой скандал. Это было ужасно. Мама рыдала и стояла на коленях, просила у него прощения. Было так больно смотреть на это. Но он все равно ушел». «Как так?» — удивилась Анна. «Как он мог так поступить с ней?» «Как-как?» «Никогда он ее не любил, просто он считал, что сможет жениться на женщине-главе рода и получить все эти привилегии. Вот и все. Ну а мама...» «Маме сложно принять такую тяжелую правду. Она сказала, что сделает что угодно, чтобы вернуть Михаила. Она подаст на апелляцию и попытается победить в суде, чтобы получить право называться главой рода. Она не понимает. Она...» Яна смолкла и покачала головой. Кофе и круассаном так никто из них и не притронулся. «Аннушка, как же мы все ошибались!» — старшая покачала головой. «Еще и Петя!» «А что Петя?» — насторожилась младшая. «Только не говори, что и он бросил тебя». «Нет, не бросил. Но отец приказал ему ограничить общение со мной. Петя, конечно, все еще утверждает, что любит меня. Но я уже Не знаю, во что верить. А что, если он такой же, как и дядя Миша? Не хочу думать об этом. Она потрясла головой, словно отгоняя наваждение, а потом пригубила кофе, чтобы сглотнуть ком в горле. Анна прекрасно понимала, насколько сейчас тяжело сестре, потому не торопила ее и тоже выпила немного кофе. К тому же главе Катапумовых не удается надавить на Сергея, продолжила Яна. Что-то произошло. Я не знаю, что именно. Опять ненадолго повисла пауза, в течение которой Яна собиралась с мыслями. Совсем недавно будущее казалось таким радужным, но сейчас я уже ни в чем не уверен. Я всегда с тобой. Анна снова накрыла ладонь сестры. Ты же знаешь, я могу попросить Сергея. Нет, не надо, я же сказала уже. Яна была раздражена, но руку не оттолкнула и снова переплела пальцы. Я просто не смогу, я слишком виновата. Да и как жить рядом и подчиняться тому, кого ненавижу? Ян, ты о чем? Возможно, это лишь моя гордость. Я не могу после всего произошедшего находиться с ним рядом. Да даже видеть его не хочу, не желая никогда ничего слышать о нем. Яночка, даже не знаю, как тебе помочь. Не нужно мне помогать. Лучше позаботься о себе. Возможно, в будущем мне действительно потребуется твоя поддержка. И ты должна крепко стоять на ногах к тому времени. Хорошо. Конечно, Яночка. Я всегда буду любить и тебя, и маму. Как бы Сергей к вам ни относился, каким бы ни было мнение первопредка, всегда буду вас любить и помогать всем, чем смогу. Но и главу рода ты не предашь. Горько улыбнулась Яна. Анна не стала спорить с ней и просто промолчала. «Давай не будем о грустном», — сказала Яна. «Лучше расскажи, как дела у тебя?» «Да как дела?» Та пожала плечами и отпила кофе. «По сути, я теперь управляющая магазином. Ну, глава все так же не доверяет мне. Я даже пароль от сейфа не знаю, как и то, где он точно находится. Возможно, это и к лучшему», — подумала девушка, но вслух не произнесла. «Что, Сергей настолько скрытный?» «Да, настолько. Он постоянно уходит по каким-то делам. У него очень много клиентов вне магазина, но он не спешит посвящать меня в свои дела. Хотя я и часть рода». Ей хотелось рассказать не только это, но и о бандитах, которые зачастили к главе. Кто-то посторонний мог бы подумать, что те шантажируют молодого парня. Но это в корне не так. Даже Маргарита боялась их главаря. А вот Сергей был с Борисом на равных. А еще и пополнение в рядах слуг. Те мужчины, англичанин и китаец. А ведь мог быть и кто-то еще. Ее ведь не спешили посвящать в дела рода. Пока что всю бухгалтерию вел сам Сергей. Но скоро этот пост займет муж Галины. То есть ее вообще никто не собирается допускать к такой информации. Может, оно и к лучшему. Вновь промелькнуло в ее голове. Если бы Захар попросил, рассказала бы ему то, что не спешит сообщать сестре, самому близкому человеку. Нет, о таком подумать страшно, потому что она тут же отмахнулась от подобных мыслей. Даже о Плющееве не рассказывает. А что о нем говорить? Анна пожала плечами. Жуткий тип, шрам еще этот. Я его видела только один раз, но он все еще приходит к главе рода. Совсем недавно был. Мне Харитон Тихонович сказал об этом. Он очень боится этого мужчины. «Неудивительно», — согласилась Яна. «Даже я ощущаю от него опасность. А обычные люди тем более. Видимо, такая у него особенность силы. Говорят, он один из самых сильных охотников кустового. Поэтому отец Пети так и держится за него. Но у него какие-то проблемы с богами. Никто не знает, за что его выгнали из клана, почему первопредок отвернулся. Но теперь ни один род не может его принять. А мне казалось, что он сам не хочет к кому-либо присоединяться. Нахмурилась Анна. И это тоже. Петя рассказывал, что у Плющеева очень тяжелый характер. С ним сложно иметь дела, но выгодно. Он не признает авторитетов, не любит подчиняться другим. Всегда сам себе на уме. Звучит неплохо. Если ты в будущем станешь настолько же сильный, то за тебя будут бороться аристократы. И тогда Катапумовы пожалеют, что вовремя не породнились. Яна на такое доброжелательно рассмеялась. Было бы неплохо, но это вряд ли. Мой потенциал — пятерка. Но хватит ли ресурсов так развиться? Не уверена. Кто ты и куда дела мою сестру? — улыбнулась Анна. Если бы было все так просто. Адвокат обещает маме, что сможет переломить ход дела. Но, как по мне, это невозможно. Он лишь хочет навариться как можно больше, а у нас не настолько много денег. Я пыталась поговорить с ней, но... Взгляд Яны погрустнел, и она вздохнула. Может, ты все же придешь к нам в гости? Нет, Ян. Мама снова начнет уговаривать меня стать шпионом, а у меня и так проблемы. Это какие? Старшая удивленно посмотрела на сестру. Только обещай не выспрашивать подробности о том, кто это. И никому не рассказывай, особенно маме. Что за конспирация? Ян, это серьезно. Со мной что-то происходит. Ты когда-нибудь любила двух мужчин? Ух ты! Та сразу же взбодрилась и наклонилась чуть вперед. Я вся во внимании. Так ты ответишь на вопрос? Яна ненадолго задумалась. «Да, наверное. Ты ведь знаешь, мальчики всегда бегали за мной. Любовь, она бывает разной. Мне и мама так говорила. Но почему ты не хочешь поделиться со мной?» «Я запуталась в себе. Хочу сама во всем разобраться. Это все так странно и даже немного страшно». «Не переживай», — улыбнулась старшая, взяв сестру за ладонь. «Ты всегда можешь со мной поделиться». «Один из них ведь это Сережа, верно?» «Ян, ты обещала!» Анна вырвала руку и надула щечки, что вызвало у сестры смех. «Ладно, ладно, не обижайся. Но ты ведь потом мне все расскажешь?» «Обязательно. Буду ждать». Они еще какое-то время посидели в кафе, заказали по пирожному и только после этого направились в академию. Ведь они являлись сестрами и хотели сохранить теплые отношения, несмотря ни на что. Я собрал всех своих близких слуг рода, чтобы сделать объявление. Был вечер, так что мы заодно отужинали вместе. Анна и Маргарита поглядывали друг на друга, будто за столом, кроме них и меня, никого не существовало. Виктор был занят только своей тарелкой. Иван и Остин напряжены, они впервые ели со мной за одним столом. Галина готовила для нас чай, а Макар помогал ей. «Так, что за объявление?» Маргарита обворожительно улыбнулась мне, когда перед ней поставили чашку чая. Анна не могла не воспользоваться моментом. «Можно я?» По-деловому поинтересовалась она у меня. Разумеется, Анна уже знала все, так как оставалась на время моего отсутствия за главную. Пусть пароль от сейфа она уже знала. Ничего особо важного и ценного там не было, а по возвращению собирался его менять. Часть особенных макров уже отнес Смородинцеву, часть — Желтопяткину, остальное оставил в ячейке в банке. Очень не хватало банковских карт и приложений на смартфоне, но пока их заменяли чеки. И все же это крайность. Я предпочитал использовать наличность в текущей работе. Проигрыш матери в суде Анна восприняла очень спокойно, так как не сомневалась в ином исходе. Кроме того, Пашаев в своей речи не использовал ничего, чтобы мог получить от младшей сестер. Более того, ее даже не упоминали, будто и не существовало. Все это было для меня показателем. Но все равно, даже сейчас самым информированным человеком являлась Галина, а вовсе не Анна. Я кивнул девушке, и та посмотрела на Маргариту с высокомерием, что меня позабавило. Неужели серьезно боролись за мое внимание после всего, что говорил им обеим? Никаких любовниц из ближнего круга до момента, пока не женюсь. А потом, тем более, нужно беречь репутацию. Тянуть с этим не собирался. Ценные союзы с местными дворянами мне были нужны. Возможно, даже получится повыбирать счастливицу себе по нраву. Долг долгом, но жить рядом с человеком, который противен, я не намерен. И все же пусть красуются друг перед другом. Зачем лишать себя маленькой радости? Сергей Константинович отправляется охотиться наизнанку. Начала Анна свою речь. Его не будет примерно неделю. Виктор закашлялся и посмотрел на меня, нахмурившись. «Ты хотел что-то сказать?» Я уже со всеми слугами использовал это обращение. Обязывал статус, как сказала Галина. Да и я уже достаточно пожил в этом мире и насмотрелся на других аристократов. «Вы идете один?» «Все верно», — не стал юлить, с усмешкой смотря на охотника. «Но как так? Может, кому-то из нас составить вам компанию?» Встрепенулась Маргарита, и Анна едва заметно поджала губы. «Мне компания не нужна. Как уже прекрасно знают некоторые из вас, я могу постоять за себя. С Маргаритой я не охотился, так как она занималась делами на лице. Не то чтобы не доверял ей из-за половой принадлежности. Посторонние мне чаще мешались. И если с Иваном и Остином я специально посещал изнанку, чтобы проверить лояльность и узнать получше, то с ней этого просто не требовалось». Мужчины закивали, соглашаясь с моими словами, так что девушке пришлось завершить тему. «Пока Сергей Константинович будет развлекаться, я займусь текущими делами», — деловито продолжила Анна. «Да, именно так». Она не знала, зачем конкретно я туда направлялся и что вообще буду не один. О договоренностях с Плющеевым никто не был осведомлен, а вернувшись, я собирался формально принять его в слуги рода. К тому времени уже должно быть готово фиктивное кольцо. Специальный артефакт, который мог становиться невидимым. А еще она не знала, что я подготовился к кратковременной передаче дел. Пусть помнит себя важной птицей, мне не жалко. Тем временем подойдет срок сдачи квартиры. «Маргарита, вы ведь не выбиваетесь из графика?» «Нет, все будет точно, как был уговор с Сергеем Константиновичем». Она стала более серьезной. «Отлично», — кивнула сестра. «В таком случае все должны готовиться к скорому переезду. Личными же вещами главы рода займусь я». «Мои вещи перенесет Галина», — вмешался я в разговор. «Но...» — растерялась Анна. «Какие-то проблемы?» «Нет, все в порядке», — спохватилась она. «Вот и замечательно. Надеюсь, за время моего отсутствия ничего серьезного не случится. Я совсем справлюсь, можете не переживать». «А я помогу», — подтвердила Маргарита с мягкой улыбкой. «Не сомневаюсь», — заметил я, — «вы теперь слуги рода Скоробейниковых и обязаны делать все на его благо. Тем, кто думает иначе, нет места среди нас. Как я уже и говорил, все мы обязаны заботиться друг о друге, как о членах семьи. Никто не будет обижен без причины. У меня большие планы на ваше будущее, в том числе на тех, кого сейчас нет за столом». Основной вопрос был улажен, так что чаепитие продолжилось. Маргарита еще попыталась навязаться со мной в путешествие, но не была чересчур навязчива. Надо бы однажды с ней сходить на охоту, а то и правда выходит, что был со всеми, кроме нее. Анна не в счет. Она не охотница.